Ладно ли к нам-то, усомнился Андрей. Она, кажись, умом повредилась. «Дай-ка мою шашку», — сказал Григорий, заслышав шаги на тракте. Оглянулся, следом шел горный инженер. В размыве черных туч выглянула удивительно светлая луна, отчетливо проступили стволы берез по обочинам и мохнатые шапки деревьев на кладбище. «Здесь, здесь, бледный конь!» — вскрикнула Дарьюшка. «Не спасетесь, мучители, не спасетесь! Не будет вам розового неба, не будет вам света, тьма, тьма, тьма!» Григорий подстал от братьев, поджидая гриву. «Я его сейчас разделаю, дворянина, одним ударом». Но тут же осадил себя. «Можно ведь и без шашки своротить морду, пусть рылом пропашет тракт». Заметив Исаула, грива замедлил шаг. Луна опять укуталась в тучку, как в черную шубу. Темень, снег с дождем утих, начало подмораживать. Сжимая кулак в хромовой перчатке, Григорий жалел, что оставил пистолет в шинели. Он бы сейчас пригодился. Грива остановился справа от тракта, в двух шагах от Исаула. Григорий не заставил себя долго ждать. Момент, лицом к лицу, как кольцо в кольцо, не разнять. «Ну, тыловик, поговорим». И, размахнувшись, со всей силой ударил в лицо. Грива упал, чавкнула грязь. «Ложись мордой, или я тебя проткну насквозь, собака!» — задыхался Григорий. «Поворачивайся носом в грязь!» Чувствуя шеи, жалящие лезвие шашки, грива перевернулся на живот. «Ползи, ползи!» — рычал Григорий. «И помни, собака, если бы не мы, рыцари России, такие бы дворяне, как ты, продали бы Россию!» Насытившись волю зрелищем поверженного Григория, повернул обратно к белой елани. «Какие мерзавцы!» — сказала Ада. «В Российской империи сие дозволено!» — развел руками Вейнбаум. «Ты все шутишь. Что же нам делать безоружным, если не шутить? Ну а вы, Ольга Семеновна, настоящая Марфа-посадница!» «Ох, и струсила я, боженьки, думала, как рванут платья, а тут тебе и обе книжки вывалятся». «С этими книжечками мы бы все прогулялись в казачий каратуз, а потом и до губерни бы, да топали», — усмехнулся Вейнбаум. Ада сцепила на груди пальцы. «Какое зверство! Они ее замучили. Мы ее не можем оставить в таком положении». «Что ты предлагаешь?» — спросил Вейнбаум. «Увезти в Минусинск, гуманно. Но как это сделать?» «Гриша!» — воскликнула Ада Лебедева. «Ты шутишь? Я не шучу, кто тебе ее отдаст? Или ты думаешь ворваться к казакам и отбить ее силой?» «Исаак, что ты скажешь?» — обернулась Ада к Исааку Крячковскому. Тот тоже ничего не мог придумать. «Навряд ли мы ей поможем, Ада. Да и слушать нас не станут. Здесь Ада, не Минусинск, казачья земля. И казачий каратус рядом. Староверы грязью закидают, а казаки шашками изрубят. Без суда и следствия, как бунтовщиков-провокаторов. Это они умеют оформить. В два счета. За 7 месяцев пребывания в ссылке в Белой Елане нас с женой 5 раз обыскивали. Наскакивали на улицах, закидывали грязью и гнали из деревни, как собак. Если бы только это, — грустно отозвалась больная жена Крачковского. Если бы только это, — повторил Крачковский. Дарья может погибнуть, — не унималась Ада. Вы же видели. Именно, — подтвердил Крачковский. Юскова сейчас в таком состоянии, что ей уже никто ничего не сделает. Все, что можно было, они уже сделали. Довели до последней черты, или, как она сама сказала, до третьей меры жизни. Вейнбаум хлопнул себя по коленям. «Сейчас надо убираться ко всем чертям, как по предписанию атамана Енисейского казачьего войска. Примут черти, а? Ты все шутишь, Гриша, без всяких шуточек, Ада. Но где же наш рыцарь мятежной совести Гавриил Иванович?» «Дарьюшка удивилась, узнав Гриву, — сказала Ада. Они, кажется, были в близких отношениях. Он так смутился». «Она горела, как факел», — вспомнил Вейнбаум. «Я бы скорее ее назвал рыцарем мятежной совести».